утверждая, что без такого украшения животные на выставке выглядят убого, и не желали уродовать своих призовых красавцев и красавиц, но их протестующие голоса тонули в общем одобрительном хоре. Как сказал мне в те дни владелец молочной фермы, склонный называть вещи своими именами, «Как за чертовы рога не дергай, молока много не надоешь». Такого же мнения придерживалось подавляющее большинство. Лично я лишился удобнейшего способа держать корову. Одной рукой нажмешь на рог, а пальцы другой засунешь в ноздри. Но у Камолы и коровы нажимать было не на что. Упираться же носом в землю или отворачивать голову все коровы — большие мастерицы. Но, конечно, в сравнении с выгодами обезроживания это было пустяком. Таким образом, исчезновение столь опасных и в основном бесполезных украшений было делом благим. Но в этой бочке меда обнаружилась своя и весьма большая ложка дегтя. Рога ведь не исчезли сами собой по мановению волшебной палочки. Их должны были удалять ветеринары. И операция эта вписала в историю ветеринарии главу такую кровавую и тяжкую, что она живет в моей памяти как одна из самых черных ее страниц. Вероятно, мы с Зигфридом чувствовали то же, что и все наши коллеги. Когда вопрос встал ребром, и мы мысленно поглядели окрест, нашему взору представился нескончаемый лес колышущихся рогов. С чего начать и как? Делать местную анестезию или общую, обрубать их или спиливать? Первое время вверх явно взяла школа обрубания, потому что на страницах журналов замелькали рекламные изображения гильотин самого гнусного вида. Мы выписали себе такую, но, распаковав ее, впали в прострацию. Как я упомянул, была она лишь чуть ниже мужчины среднего роста, а весила, по меньшей мере, 10 тонн. Зигфрид, мучительно покряхтывая, нажимал на длинные деревянные рычаги, пока огромные скользящие ножи не поднялись до уровня глаз, а потом быстро их отпустил и с судорожным вздохом привалился к стене. «Черт! Надо быть штангистом, чтобы хоть приподнять эти проклятые ножи!» Он помолчал. «Ну, наверное, для матерых быков такая штука в самый раз. Но неужели мы не отыщем чего-нибудь поудобнее для всех остальных?» Его указательный палец ввинтился в воздух. «Джеймс, вот именно! Я знаю, что нам требуется!» «Неужели?» «Ну да! Вчера в витрине Альберта Кэшинга я видела отличные легкие секаторы. Бьюсь об заклад. Рога они будут отрезать, как масло. Вот что, давайте их и испробуем». Когда Зигфрида осеняет, он времени зря не тратит, и через несколько минут мы уже шли, если не сказать рысили, через рыночную площадь к скобяной лавке. Первым в дверь ворвался, естественно, Зигфрид. «Альберт!» — крикнул он. «Вон те секаторы! Дайте-ка на них поглядеть!» Выглядели секаторы и правда очень заманчиво. Круглые поблескивающие ручки завершались небольшими изогнутыми лезвиями. «Да», — сказал я. «Но, по-вашему, рог они срезать способны?» «Сейчас узнаем!» — воскликнул Зигфрид, взмахивая приобретенным оружием. «Альберт, подайте-ка мне вон ту бамбучину!» «Эту, что ли?» — спросил низенький лавочник, нагибаясь над связкой толстых бамбуковых палок, предназначенных для подвязывания вьющихся растений. «Совершенно верно! Побыстрее, пожалуйста!» Альберт извлек из связки одну палку и подошел к моему партнеру. «Держите ее передо мной», — сказал Зигфрид. «Нет, нет, не так. Вертикально. Благодарю вас». И с молниеносной быстротой мой партнер принялся откусывать дюймовые кусочки бамбука, которые разлетались во все стороны.